Баловство? Ни в коем случае. Единственное, что решает на дальней дистанции в подобных соревнованиях, это, на мой взгляд, именно выносливость. И она не имеет бесконечный ресурс, особенно, если и без того нелегкое мероприятие усложняется такими перекрестными ментальными атаками, какие сейчас происходят между нашими командами. Поэтому чисто прагматически, наши оппоненты действовали верно, заставляя нас тратить эти самые запасы почем зря. Они даже обгонять не пытались. Первым на рукоход запрыгнул Максим, который, без труда удерживая телекинезом свой ящик, спешно направился на противоположную сторону оврага. С небольшим интервалом стартанул следом Миша, а потом и Сергей с Ксюшей. К этому моменту соперники уже немного продышались, а их капитан успел пробежаться глазами по своему буклету и с большим предвкушением стал поглядывать на Ксюшу и меня. Девчонка уже подбиралась к середине снаряда, когда я отметил в глазах княжича Довлатова легкий прищур, на мой взгляд явно свидетельствующий о применении силы. Нет, резко сдернуть нашего лекаря вниз было бы наверняка очень подозрительно, а вот заставить ее руки испытывать дополнительную нагрузку, затея не дурная. Да уж следовало бы на ее место поставить Васнецова, атаковать его ментально было бы намного труднее, нежели Арментьеву, хоть она и являлась начинающим лекарем. Это стало моей первой ошибкой, и дабы избежать ее последствия, действовать пришлось моментально. Именно в этот момент Довлатов ощутил нарастающую неприятную головную боль, которая заставила парня неприятно поморщиться. Рассчитывать на то, что он сразу перестанет свои манипуляции, не приходилось, но осложнить княжичу жизнь, мешая спокойно концентрироваться на своей атаке, у меня получилось. Отвернувшись от команды противников и подхватив телекинезом едва передвигающую руками девчонку, я ускорил ее движение, не успокоившись, пока она не оказалась на противоположной стороне. Можно было так сделать с самого начала, но я боялся, что княжич будет пытаться перехватить контроль, и Арментьева того и гляди рухнет в воду. А вот сейчас княжичу уже было не до этого. Головка, как говорится, бобо. Запрыгнув на рукоход и подхватив даром сундук, я, резво передвигая руками, стал отдаляться от Довлатовых. Стоило ли говорить о том, что только ленивый среди них не попытался меня замедлить и усложнить путь, пока я, невзирая на их усилия, безостановочно двигался на другую сторону искусственного оврага. Мой отряд, как и было оговорено в начале, восстанавливая дыхание спокойным шагом направился дальше по маршруту, бросая беспокойные взгляды в мою сторону. Меня же внезапно осенило, что если я ненадолго зависну под конец своего движения, театрально изображая усталость, то сделаю еще одну маленькую пакость, которая не только замедлит противников, но и даст моим ребятам больше форы. Поэтому, сбросив витающий в метре от меня ящик на землю, я остановился в паре метров от последней перекладины снаряда и завис. «Слышь, ты!» — донеслось со спины. «А ну двигайся быстрее, тяжело, не подсобишь своим даром, я тебе сейчас так подсоблю», — прорычал в спину парнишка. Пока благородный сзади меня недовольно бухтил, я разглядывал витающий в небе над нами квадрокоптер и старательно размышлял над степенью противоправности своих действий. Спустя полминуты таких размышлений, я не только пришел к выводу, что ни одного озвученного правила этим не нарушаю, но и почувствовал, что если сейчас не спущусь вниз, то однозначно свалюсь в воду. Держаться силой телекинеза за что-то и не тратить своих физических сил у меня почему-то отчаянно не получалось, сила просила опору под ногами. Разобравшись с пройденным снарядом и спрыгнув вниз, я оглянулся назад, с наслаждением наблюдая злые лица противников. «Все-таки я еще тот энергетический вампир. Будете и дальше себя плохо вести, мы с вами не подружимся», — бросил я, заставив зависнуть свой ящик прямо перед спуском с рукохода, тем самым блокируя возможность спуститься соперникам. Впрочем, сильно наглеть тоже не стал, потому как был уверен, что подобный маневр уж точно будет оценен не в мою пользу. Потирая кисти рук, я перешел на легкий бег и направился вслед за своими ребятами, утаскивая прикрепленный к нашему отряду сундук вслед за собой. Нагнать команду вышло только минуты через три, после чего они следом за мной перешли на легкий бег, и подхватывая мой темп, мы все вместе спешно направились к следующему препятствию. Несмотря на все мои старания, выносливости отряда Довлатовых можно было только позавидовать. Да, ребята от нас отстали, и двинуться вдогонку за мной им пришлось практически без отдыха, но все же, на данную секунду, никакого существенного перевеса в свою пользу, к сожалению, добиться не удалось. Довлатовы своим упорством вызывали только уважение. Глава 22. Приближаясь к уже второму по счету на нашем пути искусственному препятствию, я сразу же обернулся, наблюдая, как чуть более чем в сотне метров позади нас движется отряд противников. Параллельно Васнецов принял из рук инструктора специальный буклет и принялся его изучать, пока ребята прислушивались к странному звуку, долетающему до нас с соседней поляны. Там, на расстоянии чуть больше полусотни метров, можно было без особого труда распознать еще одного человека, расположившегося на раскладном стуле. Как выяснилось немного позже, там был установлен генератор, функцию которого следом же пояснил Васнецов. 200 метров под колючей проволокой ползти придется. Пишут, что она под напряжением, так что следите за барьером. Следом, оглядев огромный ящик, который я поставил возле себя, Сергей добавил: «Этот гроб и дальше путешествует с нами. Не устал? Могу подменить. Жаль, его открыть нельзя. Очень любопытно, что они туда внутрь положили». Немного не впопад посетовал я и добавил: «Все нормально, справлюсь. Как и прежде, я замыкаю». Кивнул я капитану команды и, отметив, что Довлатовы приближаются, переключился на них, слегка нагружая плечи соперникам. Поймав на себе недовольный взгляд их лидера, я лишь простодушно улыбнулся. Он сам открыл ящик Пандоры и сейчас вместе с командой лишь пожинал плоды. Из короткой реакции инструктора на жалобу Арментьевой было ясно, что, как и в первых двух этапах, администрация на эти вещи смотрит сквозь пальцы, если, конечно, не действовать нагло и в открытую. Придавливая телекинезом своих оппонентов, я не делал ставку на то, чтобы свалить их с ног здесь и сейчас. Расчет был их вымотать постепенно и, естественно, немного придержать, прежде чем мои ребята успеют отползти подальше. Что касалось самой полосы, то помещалось под ней в ширину максимум 1,5 человека, поэтому ползти приходилось друг за другом. И как бы ребята ни старались прижимать голову и пятую точку к земле, то и дело, кого-то из них било током, понемногу понижая прочность барьера. Позже удалось прочувствовать все прелести этого мероприятия на себе, и впечатления оказались довольно странными. Боль как таковая ощущалась намного слабее, чем ожидалось, спасибо щиту, но вот тело от чего-то потряхивало как положено, заставляя сильнее вжиматься в сырую землю. Другие законы физики, странная работа барьера и его реакция на ток, черт его знает. Сегодня мне было не до подобных размышлений. Отметив, что мои ребята уже успели отдалиться более чем на 30 метров, а команда конкурентов, напротив, вопреки моим каверзам таки добралась до нас, я, не теряя больше времени, нырнул следом. Правда, прежде пришлось отправить вперед путешествующий со мной тяжелый ящик, далеко настолько, насколько это позволял мой дар. Стоило ли удивляться тому, что в следующую минуту на меня обрушилась едва ли не объединенная мощь их отряда? То голову заставит приподнять, то руку, то задницу, в общем, током меня долбало с весьма незавидной периодичностью куда только можно. В виду чего, через какое-то время я едва ли не рычал от злости, матеря, на чем свет стоит и род Довлатовых, и их княжича, и всю его команду. Чуть позже противники под видом отдыха и демонстрируемого вслух желания отпустить меня подальше, чтобы не ощущать мою вонь, видоизменили свою атаку. Вместо того, чтобы пытаться оторвать какую-то часть моего тела от грунта, ребята напротив уронили мне на спину ментальную плиту и периодически одномоментно отменяли свою атаку. Благодаря этому, я, и так с трудом двигающийся под их нагрузкой, как бы не сопротивлялся, но неизбежно больше положенного отрывался от земли и самостоятельно цеплялся за проволоку над головой. Суки. На разный лад раздавалось в моей голове. А тут еще этот гроб проклятый, который тоже нужно было передвигать вперед. Руки и ноги до такой степени перегружались, что когда меня в очередной раз било током, я едва зубами не скрипел, гневно оглядываясь назад. Как они умудрялись это делать незаметно, и было ли в целом это незаметно для стоявшего рядом инструктора, я не знал. Но несколько раз зло оглядываясь назад, мне было крайне трудно не отметить неимоверно довольные рожи невзначай поглядывающих на меня ребят. Оно и неудивительно, они еще с прошлого раза мечтали со мной поквитаться, и сейчас для этого был просто замечательный момент. «Господин, могу ли я вам чем-то помочь?» С трудом скрывая желание по-своему оторваться на этих благородных, прошептала на ухо Кали. «С ума сошла! Сиди, уже всю контору спалишь, сам справлюсь», нервно огрызнулся я, очередной раз получив разряд током. Сколько это длилось? В моменте казалось, что вечно, но в действительности, не больше пары минут, потому что в конце концов, превозмогая все сложности и издевательства противоборствующего отряда, я все-таки ушел на дистанцию и им ничего не оставалось, кроме как отправляться следом за мной, а лежа проводить такие атаки было уже несподручно. Другое дело, что я к этой минуте был до такой степени вымотан, что едва двигал конечностями и даже без помощи Довлатовых неизбежно получал разряды, которые вместо того, чтобы придать бодрости, как в самом начале, наоборот забирали у меня последние силы. Дыхание сбилось, руки, ноги и пресс дрожали и без ударов током, а икроножные мышцы так и вовсе хватало судорогой. В таком состоянии ползти получалось с весьма невеликой скоростью, отчего я злился на самого себя. Выручила Ксюша, когда я уже прикидывал, отчего в первую очередь сдохну, от очередного удара током или что, конечно, маловероятнее, просто от боли в мышцах, Арментьева внезапно привлекла мое внимание. Леша, еще чуть-чуть, ее голос где-то вдалеке, воспринимался чуть ли не как свет в конце тоннеля, и я молча продолжал движение, строго-настрого запрещая себе сдаваться. Девчонка, выбравшись из-под колючей проволоки на другом конце этого этапа, дождалась, пока я подберусь на дистанцию досягаемости ее умения и буквально вдохнула в меня жизнь. Приятное тепло, растекающееся по телу и мышцам, постепенно стало снимать усталость и боль, позволяя не только двигаться шустрее, но и лучше контролировать свое тело. Чем ближе я подбирался к подруге, тем легче мне становилось. «Ты там сама не переусердствуй», — опомнившись, бросил я девушке. Последние метры уже не казались такой непреодолимой задачей, поэтому едва я их преодолел, сразу же обернулся назад, с мстительной улыбкой оглядывая конкурентов. Да, я на них злился, и даже очень сильно, но это все-таки была спортивная злость, нежели какая-то неконтролируемая ненависть. Так что, подключая свои актерские таланты, я шепнул Ксюше, дабы та изображала из себя лекаря, пока я притворялся обессиленным пациентом, играя на летавшую над нами камеру. Сам же, пользуясь моментом, едва удержался, чтобы потереть руки, предвкушая страдания моих новых друзей. Проползти, максимально прижимаясь к земле хотя бы 5 десятков метров, уже не самая легкая задача, а когда внезапно на тебя обрушивается дополнительная нагрузка. Тем более, что я уже на чужом опыте понял, как это делать с наименьшими энергозатратами. К слову, стоит добавить, что благодаря моим самостоятельным тренировкам в школе, я мог позволить себе исполнять свои каверзы, находясь к Довлатовым в полоборота, а порой и вовсе поворачиваясь к ним спиной, лежа и ползком, особенно когда периодически потряхивало от очередного разряда, к сожалению, ничего не выходило. Зато сейчас все карты были в моих руках, так что со стороны, будем надеяться, все выглядит более чем прилично. «Все, Ксюша, топайте с ребятами, я догоню». «Спасибо», — добавил я, улыбнувшись, и продолжил электротерапию. Товарищи, не спрашивая разрешения, утащили с собой и мой ящик. Я про него под конец, если быть честным, и вовсе забыл, и даже не понял, кто из ребят его вытащил к текущей точке. В общем, сопротивляться их инициативе я не стал, а даже напротив, мысленно поблагодарил команду. Мстил долго, признаюсь, с большим наслаждением, но, к сожалению, только первой тройке, до остальных сначала не дотягивался, а потом побоялся излишне распыляться, чтобы не остаться без сил. Соблазна с помощью светлячков прохудить им барьер не было совсем, потому как если кто-то из ребят благодаря мне зажарится под этой адской конструкцией, по крайней мере для обычного человека она была таковой уж точно, мне будет очень не по себе. Такую ответственность на себя брать не хотелось, а вот дать конкурентам в полной мере прочувствовать весь спектр эмоций, что испытал недавно я, желание имел бешеное. Через несколько минут их путешествия по этому туннелю смерти, я наслушался от воспитанных аристократов столько матов и проклятий, что впору было доставать блокнотик, дабы пополнить базу знаний, последний раз обновляемую еще в прошлой жизни в армии. Я, кстати, настолько вжился в роль созерцателя природной красоты, что едва не пропустил момент, как мои ребята скрылись за поворотом. Хотелось, конечно, и дальше продолжить свою вендетту, но, увы, во-первых, нужно было догонять команду, а во-вторых, в случае с княжичем, все это было довольно затратно по мане, и учитывая, что впереди еще больше половины маршрута, силы однозначно стоило поберечь, несмотря на большое удовольствие от происходящего процесса. Особенно веселили взвизги вперемешку с грязными ругательствами тонким девчачьим голосом с их стороны. Их девушку, я, кстати, не трогал вообще. Жалко стало, и так сама немалый труд прикладывает, чтобы задница между землей и проволокой помещалась. Это был тот случай, когда фитнес сыграл не на пользу. До следующего испытания пришлось бежать почти 1,5 километра. Ребят я догнал практически на подходе к очередному рубежу, отмечая, как они, постоянно оглядываясь в мою сторону, двигаются по маршруту. Решение разделяться товарищами по команде, мягко говоря, не одобрялось. Но мой аргумент о том, что сражения между отрядами так или иначе запрещены и переживать не о чем, пусть и с трудом, но смог убедить ребят без остановки следовать к следующему рубежу. Какая от этого была польза? Как минимум, мой отряд добирался к очередной ключевой точке полным сил, а не с языком на плече, как наши оппоненты. Я питал большие надежды, что в конечном итоге это сложится в успешное закрытие маршрута, но далеко загадывать тоже не спешил. Все может неожиданно измениться на самом последнем испытании. Естественно, если бы в ходе этого этапа были разрешены сражения между командами, что, учитывая задумку организаторов на этот тур, было бы странно, никто меня бы одного не оставил, да и сам бы рисковать не стал. Но в текущих реалиях, лично я, как и мои ребята, пусть и скрипя зубами, подобную стратегию одобрял. Что там у нас? Скала. Очевидно, что будем подниматься наверх. И действительно, стоило нам выбраться к опушке леса, как мы оказались возле небольшой скальной гряды, у основания которой стояла знакомая девушка-инструктор. «Привет, ребята!» — улыбнулась Катя, оглядывая наш грязный и помятый вид. «Вижу, вас потрепало прошлое испытание», — добавила девушка, вытягивая губы трубочкой. «Что тут скажешь, внешний вид нашего отряда, особенно мой, выглядел далеко не лучшим образом. Немного мокрые, испачканные землей и травой, что было заметно даже на военной форме, мы предстали перед благородной, как говорится, во всей красе. «Привет, Катя!» — устало улыбнулся я. «Не знаю, что за экзекутор придумал прошлое испытание, но я бы посмотрел, как он сам его проходит». Меньшикова расхохоталась, но следом быстро спохватилась. «Ладно, время на разговоры сейчас нет. Скорее надевайте обмундирование и на исходную», указав в сторону висящих со скалы тросов, произнесла она и добавила: «Бояться не нужно, если кто вдруг сорвется, мы поймаем, да и страховка есть, но подниматься придется заново. Также есть условие: пока вся команда не окажется наверху, двигаться дальше нельзя». «Спасибо». «Ах да, подняться наверх нужно без использования силы телекинеза, в том числе, против своих противников, так гласит табличка», — поспешно добавила девушка, подмигнув. «Понятно, значит, в наглую закинуть ребят наверх нельзя и нужно вновь работать ручками». У основания скалы помимо Екатерины действительно было еще целых 5 инструкторов, которые помогали нам с подгонкой оборудования и параллельно объясняли азы техники безопасности альпинизма. Сама скала по моим приблизительным прикидкам была размером с 5-этажку и представляла собой вполне серьезное препятствие. Самое главное, не надо торопиться. Лучше подняться с первого раза, но в спокойном темпе, нежели срываться вниз и тратить лишние силы на очередную попытку, — произнес мужчина, наблюдая, как мы заняли места у страховочных тросов. «А ящик поднимите уже, когда будете наверху». Задание было самое что ни на есть обычное, без дополнительных осложнений с поправкой на этот мир и проходящее мероприятие, с необычными способностями его участников. Примечательно было то, что когда мы, поддерживая и помогая друг другу даром, потихоньку добрались до середины скалы, нас нагнала команда противников, и не теряя время на лишнюю болтовню, ребята резво принялись экипироваться. Судя по всему, никто из них не решился в присутствии сразу нескольких инструкторов мешать нам телекинезом, вместо чего Довлатовы приступили к штурму скалы на соседствующих от нас местах. По докладу Кали, наблюдающей за всем со стороны, было ясно, что ребята действуют и двигаются довольно профессионально, либо знали о том, что подобное испытание будет на Зорнице, и, соответственно, к нему готовились, либо просто имели опыт альпинизма. Все это было сейчас совсем не важно. Факт был в том, что когда наш отряд поднялся наверх, мы с большим неудовольствием смогли отметить, как сильно сократилось наше с таким трудом добытое преимущество в виде отрыва от группы Довлатовых. Решив оставить рефлексию на этот счет до лучших времен, Я следующим же мигом вытащил наверх оставленный внизу ящик и, оглядев группу пристально наблюдающих за нами инструкторов, скомандовал отряду продолжить маршрут. Как-либо мешать отряду соперников мы не стали, буквально пятым чувством понимая отрицательное отношение к подобным методам борьбы с конкурентами у окружающих инструкторов. Мне даже показалось, что котя коротко качнула головой из стороны в сторону, прочитав мои мысли, едва я со своим отрядом взял высоту. Такие же мысли внушали и двое мужчин, принимавшие наши разгрузки наверху. На этот раз мы бежали, взяв более серьезный темп, с целью вновь увеличить отрыв или хотя бы заставить противника еще сильнее вымотаться. Но несмотря на все наши старания, ближе к следующему рубежу мы с большим удивлением обнаружили, что Довлатовы плотно сидят у нас на хвосте и дистанция между нами, пусть и очень медленно, но сокращается. Особенно интересно было отметить, как именно они добивались такого успеха. Надо же было додуматься. «Ребята, доверьтесь мне», — громко бросил я и силой телекинеза подхватил членов своего отряда, следом же ускоряясь. Дело в том, что во время перемещений команда двигалась со скоростью самого медленного ее члена, то есть Ксении. Арментьева у нас девушка хоть со спортом и дружившая, но в дисциплинах спортивной атлетики на равных с парнями пока еще держаться, к сожалению, не могла. Да и прошедшие испытания серьезно просаживали ее собственные батарейки. Сейчас же, когда я подхватил всех своих ребят, появилась возможность не только дополнительно взвинтить темп, но и дать отряду отдохнуть. Правда, я не совсем уверен, что после этого им не придется меня тащить на ближайшем испытании. Спуск с горы был одним из самых приятных и по-хорошему запоминающихся моментов третьего тура. Волшебный вид на разлившееся внизу озеро невольно поднимал настроение и притягивал к себе взгляды всех присутствующих. И пока я, обливаясь седьмым потом, бежал вниз, ребята не стеснялись вслух восхищаться живописными пейзажами окружающей природы, путешествуя, так сказать, с большим комфортом. Еще издалека я заприметил внизу возле каменистого берега большой красный флаг, привлекающий внимание. Рядом же стоял инструктор, который, едва мы приблизились, традиционно молча передал Сергею буклет с заданием. На небольшом отдалении от мужчины стояло два катера и еще четверо людей, так понимаю, спасателей, положенных на подобном испытании по технике безопасности. Нужно перебраться на ту сторону. Можно в обход, можно вплавь. Хоть как, на наш выбор, — произнес Васнецов, оглядывая меня. «Ты думаешь о том же, о чем и я», — хитро улыбнулся я, оглядывая противоположный берег. «Метров 70-80, не больше. А вот в обход будет довольно много, так как озеро имело странную форму, и сверху, насколько я успел налюбоваться, напоминало огромный огурец. А достанешь?» — неуверенно оглядел парень берег с того края. «Достану», — бросил я, принимаясь спешно снимать с себя одежду. «Ты чего?» — опешила Ксюша, наблюдая за моими действиями. «Шмотки мои в руки берите. Сразу предупреждаю, что транспортировать берцы – особая честь», — сдерживая хохот, добавил я, раздавая свое добро морщившим носы товарищам. «Ну а что хотели? Пока они прохлаждались, я вообще-то бегал. Когда с того края почувствуешь, что сможешь меня достать, сразу вытаскивай из воды. До тех пор буду плыть навстречу», — проинструктировал я Сергея. И буквально сразу же, не дожидаясь, пока ребята опомнятся, я подхватил их своей силой и, медленно шагая в воду в одних трусах, стал переправлять свою команду на другой берег. Со спины отчетливо слышалось, как спускается команда конкурентов, в то время как я ежился от холодной воды местного водохранилища. Я погрузился уже по грудь, когда бесовка дала мне знать, что контроль над ребятами можно отпускать, что я моментально и проделал, следом же ныряя под воду. Мало ли, вдруг княжич, припоминая былые обиды, вновь решится атаковать, а на воде это может быть довольно опасно. Вынырнув метров через 20, плавно двигая руками, я довольно быстро преодолел половину озера, где меня уже без особого труда подхватил Васнецов и лихо переместил на берег. «Холодное — первое, что я выдал, оказавшись на суше. Слушай, это было круто», — внезапно воскликнула Ксюша. «Покатаешь так потом еще?» Непонятно почему, оглядев девушку осуждающим взглядом, я что-то невнятное проворчал себе под нос и принялся спешно одеваться. Наверное, утомился немного и не разделял ее веселых восторгов, увлеченный своими мыслями и переживаниями. Не знаю, что подумала Арментьева, но в ответ на молчание девушка вытянула руку в направлении моей груди, следствием чего внутри меня почти сразу стало разливаться приятное тепло, а сам я помимо этого ощутил, как мои мышцы вновь наполняются силой. «Спасибо, Ксюша!» Щелкнув костяшками на пальцах, произнес я, принимаясь завязывать берцы, которые уже успел надеть. Девушка в ответ лишь улыбнулась, слегка подернув плечом, а я, заглядывая ей за спину, отметил, как Довлатовы, переняв нашу стратегию, попытались повторить удавшийся нам трюк. Только вот в отличие от нас, четыре бойца из его команды упали в 5 метрах от самого берега, с головой окунувшись в холодную воду горного озера. «Давай, двигаем!» Решил поторопить нас Миша, но я остановил его рукой. «Черт, кажется, она тонет!» — воскликнула сбоку Ксюша, придя к тому же выводу и отмечая, что пытавшихся ей помочь мальчишек девчонка начинает топить вместе с собой. Я отчетливо вспомнил рассказы одного спасателя-водолаза из прошлой жизни о том, что спасти человека на воде – дело совсем не из простых. Дело в том, что тонущий, подчиняясь своей панике и страху, крайне усложняет задачу любому, кто решится ему помочь, отчего нередко вместо одного утопленника их может появиться 2. По науке, тонущему нужно было заходить со спины и, взяв его под руки, кладя при этом голову на грудь, буксировать на берег. Только вот в реальности, во-первых, об этом нужно было как минимум знать, а во-вторых, суметь провернуть. Все это пронеслось в моей голове за долю секунды. Надеяться, что школьники каких бы там ни было кровей, обладают нужными навыками, смысла не было. Поэтому пришлось моментально брать ситуацию в свои руки, несмотря на то, что нам строго запретили любые воздействия даром и силой на команду противника. Подхватив девчонку телекинезом и вытащив из воды, я перенес ее на берег. Сложностей на таком расстоянии не было никаких, воды она наглотаться не успела, так что и первую помощь оказывать не пришлось. Из побочных эффектов только перепуганные глаза и легкая дрожь, которая до сих пор не отпускала аристократку. Как говорится, отделалась легким испугом. «Жива? Дышишь? Все нормально?» — на всякий случай уточнил я, заглядывая ей в глаза. «Да-да», — кивнула она в ответ. «Сколько пальцев?» 3. «Ну все, тогда, стартуем», — обратился я уже к ребятам, после чего мы моментально повернулись к озеру спиной и, переходя на бег, направились дальше по маршруту. Что касалось Довлатова, то вряд ли для него было проблемой перетащить ребят прямо до берега. Скорее всего, всему виной легкая оптическая иллюзия, которая на таком расстоянии немного искажает действительность. Если бы не демоница, я бы тоже гадал, в каком месте стоит отпускать контроль над своими ребятами. А в условиях стресса и спешки, тут не ошибиться было довольно сложно. Глава 23. После форсирования озера нас ждала длительная пробежка, за время которой тащил телекинезом весь отряд не только я, но и они меня вместе с этим дурацким ящиком, который мне за сегодняшний день был уже поперек горла. Такая стратегия позволяла держать высокий темп, благодаря которому наша команда смогла удерживать появившийся разрыв между нами и отрядом конкурентов. В конечном итоге мы оказались на огромной зеленой поляне, появившейся за пролеском. Практически сразу на глаза попался очередной ориентир в виде красного флажка, который организаторы заботливо расставляли в местах, где можно было сбиться с пути. Подбежав к сиротливо стоявшему возле небольшого флагштока инструктору, все до единого из нашей команды опасливо заглянули ему за спину. Васнецов по сложившейся традиции принял из рук мужчины буклет, в то время как остальные ребята подошли ближе к краю поля, за которым начинался резкий обрыв. «Они это серьезно?» — бросая беспокойный взгляд вниз, произнесла Арментьева. «Более чем», — ответил девчонке Васнецов, следом добавив: «В принципе, можно и не спускаться, но тогда к нашему времени приплюсуют еще 20 минут. А если Довлатовы окажутся смелее и пройдут этот этап, то независимо от того, насколько быстрее них мы финишируем, победу отдадут их отряду». «Никаких соплей», — сразу вмешался я, на корню душа все сомнения ребят. «Ничего не бойтесь, держите строй, тут все легко, мы справимся», — добавил, заглядывая в глаза товарищам по команде, и первым направился к валявшейся неподалеку лестнице. «Молодые люди», — окликнул нас инструктор, едва мы от него отошли. «Ящик откройте, уже можно, дальше его тащить не нужно». Повернув голову в сторону Сергея, я отметил, что тот утвердительно кивнул, подтверждая слова мужчины, прочитанным из буклета. Последовав его совету, я в ту же секунду сорвал пломбу и силой телекинеза открыл крышку осточертевшего мне за это время сундука. «О, здорово!» — обрадовался Максим, вперед меня подскочивший к ящику, вытаскивая оттуда клинок. Но следом же, товарищ моментально скис, переводя глаза на инструктора. Они ж учебные тупые. Другого сегодня вам и не нужно. Все должны остаться живы. Скупо ответил мужчина в военной форме. Ребятам с дядькой хотелось серьезно поспорить, но смысла особого не было, разве что время потерять. Я же в свою очередь, сдерживал в себе поток брани, заглядывая внутрь ящика. Не считая пяти учебных клинков, он был доверху забит большими тяжелыми камнями. Отметив, что отряд соперника стремительно к нам приближается, мы дружно развернулись в сторону предстоящего испытания. Нашему вниманию был представлен огромный двухпалубный котлован, глубиной эдак метров 8, прямоугольной формы, чуть больше, чем четверть футбольного поля, огромная яма, мягко говоря, не у всех вызывала желание в нее спускаться, но выбирать сегодня нам не приходилось. Спустившись на один уровень вниз, мы нашли еще одну лестницу, которую пришлось также своими руками опускать на дно этой арены, как я ее про себя называл из-за отдаленной схожести с римскими амфитеатрами для гладиаторских боев. Разведывавшая окружающее пространство Кали сообщила мне о том, что за нами наблюдают не только кружившие сверху беспилотники, но и как минимум десяток замаскировавшихся по верхней палубе бойцов. Так понимаю, сделано это было, чтобы создать иллюзию того, что мы тут одни, но в случае чего успеть оперативно прийти на помощь. Одни это я сейчас, конечно, условно, не беря в расчет вилявшую хвостами внизу стаю мутировавших волков, пускающих свои слюни в предвкушении момента, когда наш отряд таки спустится вниз. Коробило меня еще и то, что инструктор дополнительно заострял наше внимание на том, что все монстры должны были остаться живы. То есть бить их можно, а вот убивать нет, так как за каждую убитую животинку нам будут накидывать несколько минут к зачтенному времени. Судя по всему, вылавливать мутантов это та еще работка, и лишних у них сейчас нет. Поэтому последнее правило было введено, чтобы поддерживать их численность до конца третьего тура одинаковой для всех участников. Телекинезом отбросив всех волков от лестницы, я первым спустился вниз, после чего рядом со мной оказались Сергей и Миша. Их тут всего 8, по 2 на каждого, громко произнес я для ребят. Ксюша отдыхает, мы работаем. Или хочешь тоже поучаствовать? Повернулся я в сторону подруги. На самом деле, я мог в одиночку и всю стаю парализовать телекинезом, монстры в ранга особой силой не обладали. Думаю, и Сергей бы тоже вполне мог с этим справиться, но мне хотелось, чтобы каждый из ребят внес свою лепту в прохождение этого этапа. Ведь его суть была не в демонстрации силы, а, как мне виделось, в первую очередь в преодолении собственных страхов. И с последним у Арментьевой оказалось сложно. «Я не могу», — крикнула девушка со второго яруса, с ужасом в глазах поглядывая на скалящиеся морды твари, неустанно пытавшихся на нас кидаться. Можно было, окутав своим даром, насильно спустить девчонку вниз, но я решил попробовать иначе. «Оглянись, Ксюша», — кивнул за ее спину я. «Довлатова уже здесь, и они, как мне кажется, не намерены идти в обход. Обидно будет столько пройти и отдать победу в самом конце, не правда ли? Я боюсь, все боятся». На этих словах я перехватил телекинезом одного из самых крупных и агрессивных монстров и притянул его как можно ближе к себе. Стоявшие рядом Миша и Сергей опасливо отшагнули в сторону на метр, в то время как я, подмигивая витавшему над нами дрону, принялся гладить морду твари. Волчара злобно рычал, пытался дергаться, но не мог пошевелить даже своим хвостом. «Хочешь погладить? Ты дурак, а может на нем прокатиться? Нет, тогда просто пройди с нами рядом», — вздохнув, произнес я, одарив подругу умилительно просительным, насколько это умел, взглядом. «Ты меня пугаешь, уж лучше я, чем они», — добавил я с улыбкой. Стоявший сзади девушки Максим что-то ей шепнул на ухо, после чего Арментьева таки окончательно решилась и, сделав контрольный вдох, будто перед погружением на глубину, решительно подошла к лестнице. «Держите их от меня, пожалуйста, подальше», — пискнула девчонка напоследок, когда уже оказалась с нами на одном уровне. «Договорились», — кивнул я в ответ. Как и было озвучено ранее, никаких дополнительных сложностей в прохождении этого испытания не было, а учитывая то, какого уровня команды добрались до третьего тура, я был уверен, что абсолютно каждому отряду было по плечу пройти заключительное испытание. Если, конечно, хватит смелости спуститься вниз к голодным и кровожадным тварям, поглядывающим на тебя с большим аппетитом. В середине вырытой ямы, на небольшом бетонном постаменте, стояла глубокая чаша, в в которой лежали самые разные камни, от обычной гальки до полудрагоценных минералов. «Ксюша, ищи белый», — напряженно произнес Васнецов, оглядываясь вокруг. «Его нужно будет предъявить на финише». Пока Арментьева не менее напряженно рылась в этой чаше, периодически бросая по сторонам опасливые взгляды, мы с ребятами держали оборону, окружив девушку. Мои два мутанта витали в воздухе в паре метров от нас, неслабо раздражая команду своим присутствием, остальные же ребята держали своих монстров на большой дистанции. Не считая меня, более-менее спокойно держал себя в руках еще и Максим, который вместе со мной в детстве уже встречался с подобными монстрами. Миша хоть и был крайне напряжен, но страх не демонстрировал, а вот Сергей нервничал несколько больше, хоть и справлялся с задачей лучше остальных. «А ты можешь их держать подальше?» — напряженно уточнил Васнецов, бросая в мою сторону короткий взгляд. «А чего вы их так боитесь?» — оглядывая товарищей по команде, громко произнес я. «Может быть, потому что они монстры?» — недовольно воскликнула Арментьева сбоку. Остальные члены команды поддержали девушку своим молчанием и недовольным сопением, не желая как-то иначе комментировать мой вопрос. «Рано или поздно, всем вам придется столкнуться с этими существами, а ведь это, считай, обычные собаки из леса, всего лишь в ранг, навскидку, просто чуть-чуть больше в размерах, есть твари и посерьезнее». В этот момент Ксюша подняла руку над головой и продемонстрировала всем присутствующим обычный белый камень. «Других белых нет, отлично, двигаем дальше», — кивнул я в ответ и повернулся лицом в сторону изначального направления нашего движения. «Откуда такое спокойствие? Ты их не боишься?» – неожиданно спросила Арментьева. «Ранг определяешь на глаз. Нас этому учили только с 8 класса», – вместе с ней заметил Волков. В интернете начитался. Отмахнулся я и продолжил шаг, но тишина долго не продлилась. Внезапно заговорил до этой секунды молчавший Максим. 5 лет назад Леша спас меня и себя от нескольких таких тварей», – произнес товарищ. «Только те монстры были явно посерьезнее этих». Поймав мой взгляд, Аверин, пожав плечом, добавил: «Я им доверяю, друг, думаю, им можно знать о своем капитане чуточку больше. На самом деле, секретов из этого я никогда не делал, просто сейчас было немного неожиданно, что Максим решил пооткровенничать, да еще и в такой ситуации». «Это когда у нас в школе открылся портал?» — включился в разговор Михаил. «Нет, первый класс мы учились в своей деревне. В один из дней, когда мы возвращались со школы, это было уже под вечер, случился пробой. Первый из числа нескольких. Одна тварь выскочила прямо напротив нас. Во мне тогда даже дара не было. Леша нас спас. А как же вы тогда оказались в нашей школе?» — задал, как ему показалось, самый обычный вопрос Сергей, проверяя устойчивость установленной мной лестницы. «Почему с родными не живешь?» — добавил он уже для меня. «Это он пускай вам сам расскажет», — бросив на меня короткий взгляд, ответил товарищ. Я задумался, параллельно жестами командуя ребятам подниматься наверх. Первым был Миша, затем Ксения и только потом остальные. Забравшись по лестнице и указав пальцем на вторую, я отметил, что все ребята своих монстров уже отпустили. Одного волка освободил от своего захвата я, второго же решил немного придержать. Я жил с бабушкой и оказался в потенциале после ее смерти. Смерти, которую ей подарила одна из вот таких вот тварей. На этих словах я приблизил морду монстра максимально близко к своему лицу, так, что мы даже столкнулись носами и несколько мгновений буквально пожирали друг друга взглядами. В следующую секунду тварь заскулила, а я, быстро придя в себя, понял, что едва не переборщил с нажимом. Отбросив волка назад в яму, я развернулся к ребятам и спокойно добавил: «Их не надо бояться, их надо уметь убивать. Если бы кто-нибудь за все время движения маршрута спросил нас, понимаем ли мы, что делаем полукруг, никто бы не смог честно ответить «да». Единственное, что нам не позволяло забыть, то, как выглядит наш маршрут, это свернутая карта, которой, к слову, пользоваться приходилось довольно редко. Оставшиеся несколько километров мы просто бежали легким бегом. Периодически использовали старую стратегию, во время которой мы с командой поочередно отдыхали, не меняя высокий темп и не останавливаясь на отдых. Довлатовы тоже так делали, собственно, мы от них и научились, но нагнать нас, как бы они ни старались, так и не смогли. Без всяких интриг и неожиданностей, мы прибыли к финишной черте, которая находилась в максимум 200 метров от старта, где сейчас готовились к забегу новые участники. «Поздравляем вас с успешным финишем, ребята!» — Подбежала к нам знакомая журналистка с оператором. Какие у вас впечатления? Удалось добыть камень, грязные, мокрые от пота, с взъерошенными волосами, мы наверняка были похожи на какую-то банду оборванцев, отчего ребята малость смущались, пока не увидели отряд Довлатовых, выглядевших совсем не лучше нашего. Впечатления смешанные. Рады, что все испытания прошли и обошли команду конкурентов. Очень сильные ребята, кстати. Принялся отвечать Сергей, пока мы любопытно оглядывались по сторонам. И да, камень у нас. На этих словах капитан продемонстрировал открытую ладонь, в которой лежал белый камешек. Поздравляю вас, друзья. Практически уверена в вашей победе. Улыбнулась Евгения и добавила. Какой этап вам запомнился больше всего? Думаю, всем по-разному. Не удержавшись, хохотнул Васнецов. Мне, например, яма с монстрами. А вот моему товарищу, держу пари, полоса под ключей проволокой. Было очень сложно, улыбнувшись, поднесла микрофон к моему лицу девушка. Ну как сказать, вымученно улыбнулся я, пересекаясь взглядом с как раз мимо проходившим княжичем Довлатовым, который скорее всего прекрасно слышал детали проходящего интервью. Было очень впечатляюще и незаурядно. С трудом подбирая слова, бросил я. Благодарю вас, ребята. Еще увидимся. На этих словах Евгения от нас отстала и переключилась на Довлатовых. Ну а мы в свою очередь смогли следовать дальше в направлении махавшей нам рукой Светланы. Девушка спешно бежала в нашу сторону, широко улыбаясь во весь рот. «Ребята, вы молодцы, уложились в 1:03. Это хорошо», — подобравшись, уточнил Васнецов. «Ну пока что финишировало помимо вас не так много команд, но на текущий момент время одно из лучших», — с готовностью сообщила наш куратор. «Отлично, что дальше? Возвращаемся в лагерь, душ». «Прием пищи, свободное время», – пожала плечами девушка и добавила, «телевизор вам подключим, сможете на других ребят посмотреть, но по лагерю гулять будет нельзя, вы не должны передавать информацию о пройденных этапах другим ребятам». «Принято», – улыбнувшись, кивнул Сергей, после чего мы отправились назад в палаточный городок. Глава 24. Водные процедуры после экстремальной пробежки. Всем без исключения в нашем отряде принесли как минимум двойное удовольствие. Смыв с себя пыль, пот и грязь, я еще минут пять стоял под прохладной водой, наслаждаясь моментом, прежде чем местный смотритель нас не поторопил. Едва мы покинули душевые, как дежурный отряд, охранявший это место, пустил внутрь Довлатовых. Судя по виду, ребята серьезно вымотались, но несмотря на всю усталость, аристократы шли с высоко поднятой головой. Казалось, что на вежливость или, напротив, какую-то злобу, у кого-либо из присутствующих не хватало ни сил, ни желания. Оказавшись снаружи, в палатку было решено сразу не спешить, внешний вид и состояние формы оставляли желать лучшего, и надевать ее завтра будет, мягко скажем, неприятно. Поэтому пришлось задержаться возле умывальников, где уже традиционно без разделения на классы и титулы, собирались все участники соревнований для решения вопросов своей личной гигиены. «Почему нам не озвучивают результаты?» Повернувшись в сторону Светланы, произнес Васнецов, не отвлекаясь от процесса стирки. Девушка после финиша от нас не отходила, разве что в душевых осталась снаружи, а в остальном всегда находилась в пределах нескольких метров. «Комиссия изучает видеозаписи на предмет нарушения вами правил прохождения испытаний. Стандартная процедура», – без заминок ответила девушка, поднимая глаза на Сергея. «Наш куратор сама по себе была, на мой взгляд, несколько скупа на эмоции и за редкими исключениями, общалась только по делу. Я даже грешным делом первое время про себя называл ее роботом, пока не произошла та ситуация с ее кратковременным похищением. Обрушившееся на девушку испытание спровоцировало ее на выплеск эмоций, благодаря чему я и ребята смогли убедиться в том, что Светлана все-таки человек. Полагаю, до того времени Довлатовы будут на территории лагеря», — уточнил я мимоходом, как и все остальные команды до завершения третьего тура Зорницы. Утвердительно кивнув, ответила куратор. «Я думаю, что вам можно не опасаться присутствия нашей команды», — неожиданно прозвучало со спины. В сторону умывальников направлялась невысокая девушка со знакомым лицом. «Наша команда и в частности я, благодарны вам за то, что вы не стали спокойно смотреть, как я тону, и оказали помощь», — скромно добавила аристократка, изучая меня взглядом. Я лишь молча кивнул и коротко улыбнулся, не сообразив, что еще можно добавить в такой ситуации. Фразочки по типу «любой бы сделал на нашем месте то же самое», застряли в горле и вырваться не смогли, просто потому что были большие сомнения в том, что это будет правдой. «Позвольте представиться», — галантно улыбнулся Васнецов и продолжил. «Сергей Васнецов, мы из Тюмени, это Алексей Обломов», — следом капитан представил каждого члена команды, после чего вернул взгляд на подошедшую девушку. «Мария Назарова, очень приятно», — коротко кивнув, произнесла благородная. «Мужской состав команды Довлатовых придержали у входа в душевые, пока оттуда не вышли мы, а вот девушку из их группы пустили сразу». Им с Ксюшей пришлось мыться в одном помещении, кабинок хватало. Отсюда Назарова и вышла раньше своих ребят, по нашему примеру приступая к стирке. Очередной раз с улыбкой наблюдая, как вчерашние белоручки уже вполне себе неплохо обслуживают свои нужды, я довольно поморщился, не сдерживая улыбку. То, наверное, ликовала душа майора, и сопротивляться этому чувству я не стал. Мы очень рады, что все эмоции и противостояния остались за финишной чертой. Промолвил Васнецов, заглянув в глаза Марии и внимательно изучая ее реакцию. «Так и есть», — улыбнулась ему девушка, после чего перетащила свой тазик в умывальник, стоявший прямо напротив меня, и заглянув мне в глаза добавила. «А можно полюбопытствовать, в чем ваш секрет, Алексей?» Признаться честно, я несколько опешил. Было очень неожиданно ни с того ни с сего оказаться под пристальным вниманием незнакомой аристократки, да еще и получать от нее такие нескромные вопросы. Так ведь если я расскажу, то это перестанет им быть. Не отвлекаясь от процесса стирки, флегматично ответил я. Даже мне, кокетливо хлопнув глазками, произнесла Назарова. Что значит даже? Нахмурился я, не ведясь на легкий флирт девушки. Ну как что, вы меня спасли, иначе бы не стояла сейчас тут. На этих словах девушка на секунду погрузилась в воспоминания, но следом же собралась и добавила. После такого в любовных романах обычно женятся, ну или как минимум идут на свидание. Расхохоталась Мария, как и окружающие меня ребята. Девушка дарила приятную энергетику, несмотря на то, что немного напрягала меня своей прямотой и своеобразным юмором. Среднего роста, с черными до плеч волосами и красивыми карими глазами, благородная, переодевшись в чистое, выглядела весьма недурно в свои 15 лет. Да, Кали уже добыла для меня личное дело на команду Довлатовых, как и всех других, с кем мы так или иначе контактировали. Ознакомиться подробно, к сожалению, времени еще не было, но кое-что разузнать, хотя бы со слов бесовки, уже удалось. Боюсь, мне такая радость не светит. Улыбнулся я в ответ. Я из простых, так что, увы, не бывать нашему счастью. Добавил я, подмигнув аристократке. Об этом мне известно. С готовностью кивнула Мария на мои слова о собственном происхождении. Хотя, признаюсь, верится с трудом. На этом разговор зашел в тупик, из-за чего повисла немая пауза. Я и секунды не задумывался как-то комментировать ее догадки и уж тем более не планировал откровенничать с практически незнакомым человеком, хотя отлично понимал, к чему она клонит. А девушка, в свою очередь, обладала достаточным уровнем эмпатии, чтобы верно интерпретировать мое молчание и отшутиться, переводя тему беседы в другое русло. «Ладно, Алексей, простите мне мою бестактность. Все это стирка. Она наводит на меня особые воспоминания из детства, когда папенька в воспитательных целях наказывал нас с братом за разные шалости». Переводя взгляд в пустоту и задумчиво улыбаясь, продолжила болтать Мария. «Я и шить тогда научилась, и газон стричь, и даже убирать свою комнату. Но вот стирка, стирать вручную свои вещи мне всегда не нравилось больше всего. Казалось бы, зачем, если есть специальные машины, и кто бы мог подумать, что придется этим заниматься в кругу других рис. Ну, в общем, не ожидала я, что пригодится». Завершила свою речь благородная. «Убирать свою комнату, это, конечно, сильно». Поджав губы, серьезно кивнул я головой. «Смейтесь, смейтесь, мне не жалко», — улыбнулась девушка, ни капли не смущаясь. «Я росла с братьями, у меня иммунитет к мужским шуточкам». На этих словах мы с Сергеем дружно рассмеялись. Он, в отличие от остального отряда, достаточно внимательно следил за нашим диалогом. «Интересно, а все аристократы таким образом своих детей воспитывают?» Отсмеявшись, выдал я свои мысли вслух, поворачиваясь к Васнецову. «Нет, иначе я бы не был объектом ваших шуток все эти дни», — добавил парень, демонстрируя навыки к самоиронии. «Ха-ха», — сразу же оценила шутку Назарова. «Да, я тоже думаю, что мой папенька скорее всего один такой затейник». Вскоре наш разговор сам собой стих, и каждый из ребят задумался о чем-то своем. Буквально через минуту все мы закончили со своими делами, и, попрощавшись с Марией, оставили ее одну. На прощание девушка слегка наклонилась в мою сторону и негромко произнесла: «Еще раз благодарю. Если когда-нибудь я смогу вам помочь в ответ, только дайте знать. Будете в Новгороде, пишите в Разгром. Устрою вам шикарную экскурсию». С остальными Довлатовыми мы не пересеклись и к тому моменту, когда они вышли, успели уже вернуться в свою палатку. Первым же делом, в большом предвкушении, мы расселись перед телевизором и только потом вспомнили про обед. Наблюдать за тем, как другие ребята проходят испытания, оказалось довольно любопытным занятием. Особенно, если фамилии участников оказывались нам знакомы. И первыми из таких команд оказались именно белорецкие. Ребята с самого начала взяли очень высокий темп и вперед оппонентов добрались до первого препятствия. За редким исключением, прохождение испытаний, а точнее скорость, упирались в возможности присутствующих в каждом отряде представительниц прекрасного пола. И когда речь зашла об Анне, то я был приятно удивлен ее физической подготовке. Нет, на рукоходе она, конечно, ничего сверхъестественного не показала и дался этот снаряд ей довольно нелегко. Но вот что касалось бега. Бегала Анна, не уступая никому в своей команде, а это среди аристократок было явлением совсем нечастым. В целом, чем-то особенным мне их противостояние не запомнилось, хотя и проходило оно для болельщиков любой из команд, наверняка очень напряженно. Ребята постоянно сидели друг у друга на хвосте и выжимали из себя все соки, но в конечном итоге, с небольшим опережением выиграли все-таки наши земляки. И я неожиданно для себя обнаружил, что вполне рад такому исходу. Второй раз интересное противостояние, конечно, с точки зрения участников, а не того, что они демонстрировали зрителям, мы смотрели уже ближе к вечеру. Наблюдая, как становится на старте Меньшикова и Салтыковы, мы с ребятами не верили своим глазам. Еще вчера разбитые в кровь лица, сегодня максимум выглядели уставшими. Никаких следов побоев, кроме перевязанной ноги княжича, на которую парень, кстати, заметно хромал, не было. Естественно, при таких вводных, их отряд достойно держаться смог не очень-то долго. Но как минимум первое испытание, обе команды прошли друг за другом. Княжич, превозмогая боль, хромал, ковылял и не жаловался. Большую часть пути его, конечно, несли с помощью телекинеза товарищи по команде, но периодически Салтыкову приходилось спешиваться. Проблемы у них начались на втором испытании, куда команды прибыли с небольшим отрывом друг от друга. Как оказалось, ползать с травмированной ногой вполне себе можно, но если речь идет о таких расстояниях и условиях, которые создали организаторы, то скорость перемещения оставляет желать лучшего. Салтыков пользовался тремя конечностями, просто волоча загипсованную ногу за собой, стойко переносил все удары током и, судя по движениям губ, ровно как и я совсем недавно, грозно матерился, пользуясь тем, что его никто не слышит. Камера с дрона демонстрировала качественную приближенную картинку, как густо краснея и покрываясь седьмым потом, княжич метр за метром, а ты допропахал своим телом эту полосу. Но когда ребята поднялись на ноги, поглядывая в сторону продолжения маршрута, девчонок уже и след простыл. Неудивительно, что на третьем испытании ситуация для Салтыковых только ухудшилась. Тем не менее, добравшись до скалы, ребята не отказались от участия и пусть медленно и тяжело, но все-таки поднялись наверх. Продолжительный спуск и форсирование водной преграды особых проблем ребятам не доставили. Несмотря на то, что далеко не все команды на турнире пробовали или догадались попробовать сделать это с помощью телекинеза, княжич не раздумывал об этом даже секунду. Что же касалось женского отряда, то там ничего интересного не происходило, от слова совсем. Разве что я с удовольствием понаблюдал, как Елизавету на протяжении нескольких минут со стабильной периодичностью потряхивало от разрядов тока, но тут ничего удивительного не было, доставалось абсолютно всем и девчонки не были исключением. А вот на финальном испытании фем-отряд испытал серьезные сложности. Если раньше девушки с переменным успехом, где-то хорошо, а где-то довольно коряво, но проходили испытания, то сейчас в воздухе повис немой вопрос, кто первый спустится в яму. Хотя, возможно, я ошибался, и вопрос стоял о том, чтобы это испытание и вовсе не проходить. Пока благородные спорили, и, как мне показалось, переругивались между собой, на горизонте успели показаться Салтыковы. Последнее оказалось хорошим пинком под зад, и капитан отряда, плюнув на все разногласия, таки решилась идти на штурм. Кроме Ксении, всем остальным из нашей команды было довольно забавно наблюдать с экрана телевизора, с какой осторожностью и запредельным напряжением на лице, девушки контролировали стаю мутировавших волков и нервно рылись в чаше с камнями. В нашей подруге немного говорила женская солидарность и собственные, еще совсем свежие воспоминания о недавней встрече с мутантами. Весь тот цирк длился почти полтора часа. Но зато теперь я и без шпионажа своих бесовок понял, зачем Салтыков просил сломать ему ногу. Проиграть Меньшиковым и при этом не получить урон чести, нужно было очень постараться. А так, со сломанной ногой вроде бы и взятки гладки. Если, конечно, не знать, что ногу сломали этой ночью, и до приемлемого состояния, учитывая уровень и важность мероприятия, а также профессионализм имевшихся здесь ценителей, восстановить ее было вполне возможно. Но наблюдая за происходящим на экране, меня уже не удивляла информация от бесовки о том, что княжич этого сделать не дал. Вместо этого, Салтыков действительно превозмогал боль и дискомфорт весь маршрут, когда мог это дело просто-напросто разыграть. Видимо, такова была цена договора с собственной совестью. Единственное, что теперь оставалось для меня неизвестным, это то, что получит семья проигравших от Меньшиковых и Черкасовых. Впрочем, оно и не важно, разве что любопытство потешить. Что же касалось в целом их нападения на нас, то, думаю, ребятами двигало далеко не только злоба на отряд простолюдинов, сумевший дать отпор княжеской команде, тем самым публично демонстрируя обществу не очень хороший пример того, как можно объединяться против более сильного соперника и эффективно давать ему отпор. Ребята могли обеспечить победу Меньшиковым еще более легким способом, внезапно оказаться дисквалифицированными за драку вне турнирной арены. Кого в таком случае лучше всего выбрать в качестве жертвы? Уж точно не кого-то из представителей княжеских родов, которые, кроме нашего отряда, тут в общем-то только и остались. А тут еще и та история с победой в первом этапе. В общем, все совпало так, что даже в случае поражения, которое они потерпели от нас, ребята своей цели достигли. Что касалось наших еще одних друзей, Наумовых, то несмотря на все наши с бесовками подлянки, эти ребята все-таки вышли на старт. Это значило только одно: организаторы провели работу над ошибками, и больше из-за отсутствия питания у сигнальной лампы ни одна команда не пострадает. Наумовым, правда, досталось не только симметричным ответом на свои действия против нас. Я поручил Люсе сделать еще кое-какую подлянку, в то время как наш отряд проходит третий этап, и бесовка с этим, конечно, справилась. Правда, ее подход он меня несколько обескуражил.